Я до самой темноты просидел у окна, переругиваясь с ним, и пытался найти выход из положения. Не думаю, что наш преследователь точно знал, где мы жили. Иначе зачем бы ему было бродить по улице, а не зайти прямо к нам и выложить, что у него было на душе. Но все-таки где-то в полночь мы оставили свое жилище и переселились в Эксельсиор, отчего Банни пришел в восторг. Обслуживание, знаешь ли. До конца своего пребывания в Риме я все время с тревогой проверял, нет ли за нами слежки. Господи, мне и сейчас снится этот немец, но больше я его не видел. Как ты думаешь, чего он хотел? Денег? Генри пожал плечами. А кто его знает? К сожалению, в тот момент я бы все равно ничего не смог ему дать. Визиты Банни к портному и тому подобное совершенно разорили меня. А потом еще пришлось переселяться в гостиницу. Я не жадный, честно, но он просто сводил меня с ума. Ни на секунду не оставлял у меня одного. Было невозможно писать письмо или даже поговорить по телефону, без того, чтобы Банни не торчал за спиной и пытался подслушать. Если я принимал ванну, он в это время рылся в моих вещах. Я выходил и обнаруживал, что моя одежда перевернута, а в записных книжках полно крошек. Все, что бы я ни делал, вызывало в нем подозрение. Я терпел это так долго, как только мог, но начал уже впадать в отчаяние и вдобавок плохо себя чувствовал. Зная, что оставить его одного в Риме будет опасно, я тем не менее понимал, что ситуация все обостряется, и другого решения нет. Ни при каких обстоятельствах мы четверо не могли бы вернуться домой к занятиям, как обычно. Хотя именно так мы и поступили, и нам надо было придумать какой-нибудь план, пусть и не полностью нас устраивающий. Все, что мне требовалось, это время и спокойствие, и несколько недель отсрочки в Штатах. И вот однажды ночью в гостинице, когда Банни напился и крепко заснул, я собрал свои вещи и, оставив ему обратные билеты и $2000, безо всякого предупреждения отправился на такси в аэропорт и первым же рейсом улетел домой. «Ты оставил ему 2000?» — изумленно спросил я. Генри дернул плечом, Фрэнсис покачал головой и хмыкнул. «Это чепуха», — сказал он. Я уставился на них. «Правда, чепуха», — мягко произнес Генри. «Даже не могу передать тебе, во сколько мне обошлась эта поездка в Италию. И хотя мои родители щедры, но не настолько же, я никогда в жизни не просил у них денег, кроме этих последних месяцев. Мои сбережения в банке практически испарились». Я не знаю, как долго еще родители будут верить всем моим россказням о необходимости постоянно ремонтировать машину и тому подобное. Я пытался объяснить все это Банни, но он не понимает, что я всего-навсего студент с месячным содержанием, а не бездонный колодец с деньгами. И самое ужасное, что я не знаю, как положить этому конец. Понятия не имею, что случится, если родители рассердятся и перестанут оказывать мне поддержку. А при таком положении вещей непременно это произойдет в самом ближайшем будущем. «Он что, шантажирует тебя?» Генри и Фрэнсис посмотрели друг на друга. «Ну, не совсем», — сказал Фрэнсис. Генри покачал головой. «Банни не считает это шантажом». Устало пробормотал он. «Чтобы понять все, надо знать его родителей. Каркараны всегда поступали с своими детьми так». Посылали их в самые дорогие учебные заведения, куда только те могли пролезть, а потом предоставляли их самим себе. Его родители не дают ему ни цента, и никогда не давали. Банни рассказывал мне, что когда его послали в Сен-Жером, ему не выделили денег даже на учебники. Очень странный метод воспитания детей, на мой взгляд, как у рептилий. Неудивительно, что все это убедило Банни в том, что гораздо благороднее доить других, чем работать. Но я думал, что его родители настоящие аристократы. Да, Коркораны здорово умеют пустить пыль в глаза, создать впечатление. А вот поддержать это впечатление при помощи денег, извините. Без сомнения, они считают это весьма аристократичным. Подбрасывают своих детей, как кукушат. И Банни совершенно бессовестно поступает с людьми, продолжил Фрэнсис. Даже с двойняшками. Они так же бедны, как и он. Чем больше денег, тем лучше, и ни малейшего намерения когда-нибудь вернуть их. Конечно, он скорее умрет, чем устроится на работу. Каркараны предпочли бы, что он умер, — скривился Фрэнсис и закашлялся, раскуривая сигарету. Но все этой щепетильностью насчет работы приходится пренебречь, когда вынужден сам заботиться о своем благосостоянии. Невероятно, — поддержал его Генри. Я бы устроился на работу, да хоть в 6 разных мест, лишь бы не побираться. Вот ты, например, — он обратился ко мне. Твои родители не очень-то щедры с тобой, верно? Ты так боишься задолжать кому-нибудь, что это даже кажется глупым. Я смущенно промолчал. Боже мой! Ты скорее бы окочурился в этой своей конуре, чем послал кому-то из нас телеграмму с просьбой выслать пару сотен. Генри выразительно выпустил облако дыма. Это такая бесконечно малая сумма. Я уверен, что еще до конца следующей недели мы потратим на бане в 2-3 раза больше. Ты шутишь. Я был ошарашен. Если бы. И я не против того, чтобы давать взаймы. Снова вступил в разговор Фрэнсис. Если бы у меня было что. Но для бани не существует пределов. Еще до всех этих событий ему ничего не стоило просить $100,000. Просто так, ни на что. И никогда от него даже спасибо не дождешься, — возмущенно фыркнул Генри. На что можно столько тратить? Если бы он имел хоть чуть-чуть самоуважения, то давно бы уж обратился в агентство занятости и получил какую-нибудь работу. Мы с тобой через пару недель совершенно разоримся, если он не остановится. Не совсем внятно проговорил Фрэнсис, наливая себе еще виски и расплескивая большую его часть по столу. Я угрохал на него тысячи. Тысячи. Трясущейся рукой он поднес стакан губам. В основном по ресторанам. Какое свинство. Все так, по-дружески. Почему бы нам не сходить в ресторан и так далее? А из-за всего того, что случилось, как я могу им отказать? Моя мать думает, что я наркоманю. А что еще она может подумать? Она предупредила деда с бабкой, чтобы они не давали мне денег, и я с января еще не получил ничего, кроме дивиденда. Это, конечно, тоже хорошо, но я не в состоянии каждый вечер оплачивать счета в $100,000. Генри поежился. «Банни всегда был таким», — сказал он. «Всегда. Он забавный, он мне нравился, и я его немного жалел. Что мне стоило одалживать ему денег на учебники, даже зная, что никогда их не вернет? Разве что сейчас». — пробурчал Фрэнсис. — Это деньги не на учебники, и теперь мы не можем ему отказать. — Как долго все это может длиться? — Недолго. — А когда кончатся деньги? — Не знаю, что будет. Генри потер глаза под очками. — Может быть, мне поговорить с ним? — Нет. Хором ответили Генри и Фрэнсис с такой поспешностью, которая меня удивила. — Но почему? Возникла неудобная пауза, которую, наконец, нарушил Фрэнсис. Ты можешь знать или не знать этого, но Банни немного ревнует к тебе. Он уже и так считает, что мы все объединились против него. И если у него сложится впечатление, что ты поддерживаешь нас, ты не должен показывать, что знаешь обо всем, — сказал Генри. Ни за что, иначе станет еще хуже. Минуту все молчали. Квартира утопала в синем дыму, а белый линолеум на полу казался чем-то арктическим, нереальным. Из соседней квартиры доносилась музыка. «Милые мертвецы, Господи ты, Боже мой!» «Конечно, это ужасно, что мы сделали», — резко произнес Фрэнсис. «То есть этот парень, которого мы убили, пусть и не какая-то знаменитость, но все-таки это позор, я мерзко себя чувствую». «Ну, я, конечно, тоже, как само собой разумеющийся», — ответил Генри, «но не настолько, чтобы из-за этого садиться в тюрьму». Фрэнсис хмыкнул. Налив себе виски, одним глотком выпил его. Нет, не настолько. Опять воцарилась тишина. Я чувствовал себя больным и усталым, словно смотрел дурной сон. Я уже спрашивал их, но спросил снова, удивляясь звучанию собственного голоса в этой тихой комнате. Что вы собираетесь делать? Я не знаю, что мы будем делать. Генри был так спокоен, словно я спросил его о планах на вечер. «Ну, я знаю, что буду делать», — заявил Фрэнсис. Он встал, шатаясь, и потянул воротничок рубашки. Я испуганно смотрел на него, а он рассмеялся, встретив мой взгляд. «Я пойду спать». Он театрально закатил глаза. «Лучше спать, чем жить». «Во сне, таком же спокойном, как смерть», — с улыбкой ответил Генри. «Боже, Генри, ты знаешь все», — проговорил Фрэнсис. «Меня от тебя тошнит». Пьяно покачнувшись, он повернулся и, развязывая галстук, шатаясь, вышел из комнаты. «Кажется, он здорово напился», — сказал Генри. Где-то хлопнула дверь, и послышался звук льющейся из крана воды. «Еще рано. Не хочешь сыграть партию другую в карты?» Я молча хлопал глазами. Генри потянулся и достал из коробки на столе колоду карт с небесно-голубой рубашкой и монограммой Фрэнсиса, выписанной золотом. Опытной рукой он принялся тасовать колоду. «Мы можем сыграть в бридж или покер, если хочешь», — говорил он, пока я зачарованно глядел на быстрое мелькание голубого с золотым. «Сам-то я предпочитаю покер. Вульгарная игра, конечно, и неинтересная для двоих. Но есть в ней что-то шальное, что меня привлекает». Я смотрел на его спокойные руки, на веером разлетающиеся карты, и внезапно странная картина всплыла у меня в мозгу. Тоджо, в самом разгаре битвы, собравший всех своих верховных командующих и заставивший всю ночь проиграть с ним в карты. Генри протянул мне колоду. «Хочешь сдвинуть?» — спросил он, зажигая спичку. Я перевел взгляд с карт на ровный огонек спички, горящий между его пальцев. «Ты не очень-то всем этим обеспокоен, верно?» — спросил я. Генри глубоко затянулся, выдохнул дым, помахал в воздухе спичкой. «Верно», — ответил он, задумчиво разглядывая дымок, вьющийся от сигареты. «Думаю, мне удастся вытащить всех нас из этого. Но все зависит от предоставившейся возможности, а ее придется подождать». «Полагаю, это также зависит от того, на что мы готовы пойти, в конце концов. Я раздаю». И он снова взял в руки карты. Я проснулся с тяжелой головой, не помня, что мне снилось. И оказалось, что я лежу, скорчившись на кушетке Фрэнсиса, а утреннее солнце уж вовсю сияет в окна. Некоторое время я не двигался, припоминая, где я и как сюда попал. Приятные ощущения сразу же развеялись. Стоило только вспомнить о событиях этой ночи. Я сел, потирая щеку, на которой отпечатался узор от диванной подушки. От движения у меня тотчас же разболелась голова. Разглядывая забитую окурками пепельницу, на три четверти опустошенную бутылку, карты, разложенные для игры в покер, я грустно вспоминал, что все это было на самом деле, а не приснилось мне. Хотелось пить. Я пошел на кухню, мои шаги гулко отдавались в тишине. Стоя у раковины, я выпил стакан воды. На часах было 7. Я снова наполнил стакан и взял его с собой в комнату. Сидя на кушетке, медленно выпил воду. От первых торопливых глотков меня начало тошнить и принялся разглядывать карты, разложенные Генри. Должно быть, пока я спал, он занимался пасьянсом. Почему он поступил так? Хотел побороться с трудностями или просто устал? Я взял карты, перемешал их и разложил одну с другой по правилам, которым он сам меня научил. Я опередил Генри на 50 очков. Холодные, самодовольные лица валетов смотрели на меня. Пиковая дама подозрительно щурилась. Внезапно безвыходность и тоска накатили на меня удушливой волной. Я встал, взял свое пальто и ушел, тихо притворив дверь. Коридор при утреннем свете выглядел как больничный. Остановившись на лестнице, я оглянулся. Фрэнсиса дверь ничем не выделялась в безликом ряду ей подобных, и, думаю, в тот момент, когда я стоял в этом холодном, жутком лестничном пролете, сомнения с новой силой охватили меня. Кто эти люди? Насколько хорошо я их знаю? Могу ли я довериться каждому из них, если дело коснется чего-либо серьезного? Почему они были откровенны со мной? Забавно, но вспоминая все это сейчас, я осознаю, что именно в ту минуту, когда я стоял, моргая, в пустом холле, я на самом деле находился на своеобразной развилке и не мог выбрать совершенно другой путь и пойти не той дорогой, какой пошел. Но, конечно, тогда я не понимал всей важности этого момента и, думаю, такое недоступно никому. Вместо этого я зевнул, помотал головой, разгоняя туман сомнений, и начал спускаться по лестнице. В своей комнате, чувствуя озноб и усталость, я больше всего на свете захотел задернуть занавески и лечь спать. Собственная кровать просто-таки манила меня, невзирая на засаленную подушку и грязные простыни, но это было невозможно. Через 2 часа начинался урок греческого, а я не сделал домашнее задание. требовалось написать сочинение на греческом, размером в 2 страницы, о любой поэме Калимаха по выбору, а у меня была готова только 1 страница, и теперь я лихорадочно принялся строчить остальные, поступая не совсем честно, выписывая предложения по-английски и переводя их затем слово за словом. Джулиан просил нас не делать этого. «Весь смысл таких сочинений, — говорил он, — не в том, что они дают какие-то особые навыки, которые нельзя было бы приобрести другими путями, а в том, что при добросовестном подходе учат студентов думать по-гречески». «Мыслительный процесс, — объяснял Джулиан, — заключенный в строгие рамки чужого языка, претерпевает большие изменения. Становится невозможно выразить самые обычные мысли, и одновременно рождаются новые оригинальные идеи, находя свое чудесное воплощение в словах. Мне бывает трудно объяснить по-английски, что я имею в виду. Можно только сказать, что воспламенять, например, в корне отличается от огонь, которым француз зажигает свою сигарету, и оба этих понятия не имеют ничего общего с тем нечеловеческим пур, что знали древние греки, с тем пур, что ревел на башнях Илиона, и языки которого шипели и взвивались от ветра на пустынных песках вокруг погребального костра Патрокла. Пур! В одном этом слове заключается для меня вся тайна, вся нестерпимая яркая чистота древнегреческого. Как мне показать вам этот странный сумеречный свет, озаряющий пейзажи Гомера и оживляющие диалоги Платона, чуждый свет, не поддающийся описанию на нашем обычном языке? Наш с вами язык — это язык намеков, тонкостей, и одновременно язык оборванцев, тыкв, кинжала и пива, язык Фальстафа и миссис Гэмп. Он великолепно подходит для изложения моих теперешних мыслей, но абсолютно непригоден для описания того, что я так люблю в греческом. В греческом, свободном от всяких вывертов и причуд, в языке, где действительность становится превыше всего, где одно действие сменяет другое, разрастаясь, развиваясь, охватывая все новые и новые действующие лица и в длинном ряду причин и следствий приводит к неизбежному, единственно возможному концу. В некотором смысле это объясняет то чувство единения, что я испытывал на уроках греческого. Мои друзья тоже видели те прекрасные ранящие картины природы, что существовали много веков назад. Они точно так же, путешествуя где-нибудь в 5 веке, поднимали вдруг глаза от книги и оказывались в чужом, ужасно замедленном мире, который считался их родным. Вот почему я так восхищался Джулианом, и в особенности Генри. Их образ мысли, даже сами их органы чувств были, казалось, неизменно настроены на строгие античные ритмы. Окружающий мир, каким я знал его, не был для них родным. Зато в древнем мире, в отличие от меня, восхищенного туриста, они ощущали себя постоянными жителями, насколько это вообще было возможно. Древнегреческий трудный язык, действительно очень сложный язык, и вполне возможно изучать его всю жизнь, но так и не научиться говорить на нем. Но даже сегодня я невольно улыбаюсь, вспоминая размеренную, формальную английскую речь Генри, речь хорошо образованного иностранца в сравнении с легкостью и уверенностью его греческого в быстрых, изящных, остроумных репликах. Всегда удивительно было слушать, как они с Джулианом переговаривались по-гречески, споря и обмениваясь шутками, чего никогда не делали на английском. Много раз, поднимая трубку телефона, Генри раздраженно и подозрительно произносил «Алло!». Но я никогда не забуду его восторженного восклицания, если на другом конце оказывался Джулиан. После только что услышанной истории мне было трудно настроиться на поэму Калимаха, воспевающие румяные щеки, вино и поцелуи прекрасных юношей, озаряемых светом факелов. Поэтому я выбрал весьма печальное стихотворение, которое в переводе звучало так. «Утром мы похоронили Меланиппа, а на заходе солнца покончила собой девица Базило. Она не могла продолжать жизнь после того, как ее брат был положен в погребальный костер, и в их доме воцарилось двойное горе, и все сирены склонили головы перед опустевшим жилищем двоих счастливых детей». Менее чем за час я закончил сочинение. Проверив его, я умылся, сменил рубашку и с учебником под мышкой отправился в комнату бани. Из нас шестерых только мы с Банни жили в кампусе, университетский двор. Его общежитие находилось на другом краю поляны, у противоположного конца главного корпуса. Комната Банни была на первом этаже, и я уверен, что его это абсолютно не устраивало, поскольку большую часть времени он проводил наверху, на общей кухне, где гладил брюки или рылся в холодильнике, или, высунувшись в окно, кричал что-нибудь, проходящее мимо. Когда он не ответил на стук в дверь, я пошел прямо на кухню, где обнаружил его сидящим на подоконнике в нижней рубашке. Банни прихлебывал кофе и листал журнал. Я удивился, увидев здесь двойняшек. Чарльз, скрестив ноги, задумчиво помешивал кофе и глядел в окно, а Камила, что удивило меня еще больше, поскольку она не любила заниматься домашними делами, гладила Банни сорочку. «О, привет, старик!» — сказал Банни. «Заходи. У нас тут маленький между собойчик. Да, женщины могут пригодиться для одного из двух дел», — добавил он, видя, что я смотрю на Камилу и гладильную доску. «Хотя, будучи джентльменом...» Тут он подмигнул. «Я уж не стану в нашей смешанной компании говорить, что это за второе дело. Чарльз, налей ему, пожалуйста, чашечку кофе. И незачем мыть, она и так чистая». Капризно добавил он, когда Чарльз взял из сушилки грязную чашку и включил воду. «Написал сочинение?» «Да». «По какому стиху?» «22-му». «Хи! Похоже, всех привлекают слезливые штучки. Чарльз написал о девчонке, которая померла, и все друзья ее оплакивают. А ты, Камила, взяла поэму номер 14, — ответила Камила, не поднимая глаз и свирепо налегая краем утюга на воротничок. «Ха! Я сам настрочил по какому-то колоритному стишку. Ты когда-нибудь был во Франции, Ричард?» «Нет». «Тогда поехали летом с нами». «С кем с вами?» «Со мной, Генри». Я был так ошарашен, что только хлопал глазами, глядя на него. «Во Францию?» «А, двухмесячное турне, просто класс, вот, посмотри». И он кинул мне журнал, который оказался глянцевой рекламной брошюркой. Я пролистал ее. Действительно, турне представляло собой сплошной шик. Круиз на роскошном теплоходе, это начинался в Шампани, а потом предлагалось путешествие на воздушном шаре в Бургундию, опять теплоходом через Божоле в сторону Ривьеры и Кан до Монте-Карло. Каталог был щедро иллюстрирован и полон ярких фотографий всяких гурманских блюд, украшенных цветами пароходов, счастливых туристов, открывающих шампанское и машущих из корзины воздушного шара недовольным крестьянам на полях внизу. «Обалденно, правда?» — спросил Банни. «Да, здорово. Время тоже было ничего, но все-таки попадает туда, понимаешь, какая-то дыра. И вообще хочется немного пошататься по миру, посмотреть, как люди живут. Между нами, говоря, думаю, Генри съедет с катушек, когда узнает». «Уж это точно», — подумал я, разглядывая фото какой-то дамы с батоном французского хлеба и безумной улыбкой на лице. Двойняшки старательно избегали моего взгляда. Камила склонилась над рубашкой, а Чарльз, повернувшись спиной и облокотившись о посудный шкаф, выглядывал в окно. «Конечно, эта идея насчет воздушного шара шикарная», продолжал Банни, «но знаешь, все время думаю, как они там ходят в туалет, через край, что ли?» «Послушай-ка, я думаю, эта глажка займет еще несколько минут», резко сказала Камила. «Уже почти 9. Ты бы пошел с Ричардом, Чарльз, и сказал Джулиану, что не стоит дождаться нас». «Что, еще так долго?» сердито спросил Банни, вытягивая шею, чтобы посмотреть. «В чем проблема? И кто тебя так учил гладить?» «Никто. Мы сдаем наши рубашки в прачечную». Чарльз пошел за мной к дверям. Мы молча прошли по коридору и спустились по лестнице, но внизу он схватил меня за руку и затащил в пустую комнату. В 20-30-х годах, когда в Хэмпдоне царил карточный бум, в этой комнате играли в бридж, но с тех пор энтузиазм иссяк, и никакого нового применения этому помещению не нашлось, так что теперь здесь или торговали наркотиками, или печатали что-нибудь, или назначали романтические встречи. Чарльз закрыл дверь. Я разглядел старинный карточный столик с изображенными по углам червами, бубнами и трефами. «Генри нам позвонил», — сказал Чарльз. Ногтем большого пальца он ковырял уголок нарисованной карты, упорно не поднимая головы. «Когда?» «Рано утром». Минуту мы молчали. «Мне очень жаль». Чарльз взглянул на меня. «Жаль чего?» «Жаль, что он рассказал тебе. и вообще всего. Камилла очень рассердилась. Он казался спокойным, хотя и усталым. Его умные глаза смотрели на меня печально, но без волнения. Мне вдруг стало ужасно грустно. Я был привязан к Фрэнсису и Генри, но казалось невозможным, чтобы вся эта история ударила и по двойняшкам тоже. С болью вспоминалось, как по-доброму они всегда относились ко мне, как легко Камилла могла замять все неловкости первых встреч, и как Чарльз заходил ко мне в комнату или окруженный толпой обращался именно ко мне со спокойной уверенностью, от которой у меня таяло сердце, словно были с ним закадычными друзьями. Я вспомнил прогулки втроем и поездки на машине, ужины в их доме, их письма, на которые я частенько не отвечал, но они, тем не менее, продолжали приходить все долгие зимние месяцы. Откуда-то сверху до нас донеслось бурчание водосточных труб. Мы с Чарльзом посмотрели друг другу в глаза. «Что вы собираетесь делать?» — спросил я. Кажется, последние 24 часа это был единственный вопрос, который я задавал, но никто так не дал мне удовлетворительного ответа. Он пожал одним плечом. Эта забавная привычка была у них с Камиллой общей. «Спроси меня», — устало проговорил он. «Вроде бы нам пора идти». «Генри и Фрэнсис сидели в кабинете Джулиана, когда мы вошли. Фрэнсис не дописал сочинение и теперь торопливо скрипел пером по второму листу бумаги, пачкая пальцы чернилами, пока Генри просматривал первую страницу, вписывая своей авторучкой исправления и замечания. Не поднимая глаз, он сказал: «Привет, закройте дверь, ладно?» Чарльз пинком захлопнул дверь. «Плохие новости», — провозгласил он. «Очень плохие. В финансовом смысле, да». Фрэнсис выругался быстрым свистящим шепотом, не прекращая писать. Генри сделал еще несколько исправлений, затем помахал листком в воздухе, чтобы высохли чернила. «Ради бога», — мягко произнес он. «Думаю, это может подождать. Не хотелось бы отвлекаться на время урока. Как там последняя страница, Фрэнсис?» «Еще минуточку», — торопливо ответил Фрэнсис, строча чуть не с пулеметной скоростью. Генри наклонился над его стулом и, опершись локтем о стол, начал проверять верхнюю часть страниц. «Камилла с ним?» — спросил он. «Да, гладит его паршивую рубашку». Концом авторучки Генри указал на что-то. «Фрэнсис, здесь вместо условного требуется желаемый». Фрэнсис, быстро оторвавшись от работы, внес необходимые изменения. «И исправь здесь вот эту букву». Банни пришел с опозданием и в плохом настроении. «Чарльз», — заявил он, — «если ты собираешься хоть когда-нибудь выдать свою сестрицу замуж, то научи ее, как вращаться с утюгом». Я чувствовал себя измотанным, был плохо подготовлен, и мне с трудом удавалось следить за ходом урока. В 2 часа надо было идти на французский, но вместо этого я отправился прямиком в свою комнату, принял таблетку снотворного и лег. Снотворное мне совсем не требовалось, но одна мысль, что не удастся заснуть или о кошмарах, сквозь которые доносится посторонний шум, была невыносимой. Заснул я крепко, крепче, чем всегда, и время пронеслось быстро. Уже почти стемнело, когда откуда-то из неизменных глубин до меня донесся стук в дверь. Это оказалось Камилла. Должно быть, я выглядел ужасно, потому что она подняла бровь и рассмеялась, глядя на меня. «Ты всегда спишь», — сказала она. «Почему это, когда я к тебе прихожу, ты всегда спишь?» Я молча хлопал глазами. Занавески в комнате были задернуты, и в сонном полумраке все плыло передо мной. Камилла казалась не такой недостижимой, как всегда, а другой — нежным, туманным созданием, состоящим из теней, летящих волос, тонких рук, тем образом, что смутно присутствовал в моих снах. «Заходи», — проговорил я. Она зашла, закрыв за собой дверь. Я уселся на кровать, думая о том, что я босой и с расстегнутым воротником, и о том, как чудесно было бы, если бы это и правда все случилось во сне, и тогда бы я мог подойти к ней, взять ее лицо в руки и поцеловать ее веки, губы и то место на виске, где золотистым шелком завивались ее медового цвета волосы. Долгое время мы смотрели друг на друга. «Ты болен?» — спросила она. Золотой браслет на ее руке поблескивал в темноте. Я проглотил комок в горле, не зная, что ответить. Она встала. «Я лучше пойду. Извини, что побеспокоила тебя. Я пришла спросить, не хочешь ли ты прокатиться? Что? Прокатиться? Ну, ладно, как-нибудь в другой раз. Куда? Куда-нибудь. Не знаю, мы с Фрэнсисом встречаемся в главном корпусе через 10 минут. Подожди. Чудесное ощущение охватило меня. Наркотическая тяжесть плавала во всем теле. И я представил, как здорово будет пройтись с Камилой по снегу в этом полусонном гипнотическом состоянии. Я поднялся, это заняло меня вечность, пол медленно удалялся, а я тянулся все выше и выше, словно некое растение, и подошел к шкафу. Все слегка покачивалось, как в салоне самолета. Я отыскал пальто, потом шарф. Водиться с перчатками показалось мне слишком сложным. Все в порядке, готов. Камила изобразила удивление. «Там холодновато», — сказала она. «Ты не думал надеть туфли?» По слякоти и под холодным дождем мы дошли до главного корпуса. Чарльз Фрэнсис и Генри уже ждали нас. Я решил, что эта встреча представляет какую-то важность, но не понял, какую. Здесь были все, кроме Банни. «Что происходит?» Моргая, спросил я. «Ничего», — ответил Генри, обводя узор на полу острым, блестящим наконечником своего зонта. «Мы просто собрались прокатиться. Я подумал, что неплохо бы, — он деликатно помолчал, — нам немного отвлечься от занятий. Может быть, где-нибудь поужинать? Без Банни. Вот в чем дело, — подумал я. Где он?» Я поднял глаза и заметил, что Фрэнсис рассматривает меня с недоумением. «В чем дело?» — негодующе спросил я, слегка покачиваясь. Он хмыкнул. «Ты пьян?» Все странно на меня смотрели. «Да», — ответил я. Это было неправдой, но мне не хотелось ничего объяснять. Промозглое небо и непрестанно идущий мелкий сеющий дождь превратил знакомый хэмпдонский пейзаж в нечто чужое, безликое. В долинах белел туман, вершина горы Катаракт полностью скрывалась в холодной дымке. Не видя горы, которая обычно давлела над всеми окрестностями Хэмпдона, я с трудом мог сориентироваться, и мне все казалось, что мы едем в какие-то незнакомые края, хотя по этой дороге я уж проезжал много раз и при любой погоде. Генри вел машину быстро, как обычно, шины визжали на мокром асфальте, поднимая столбы воды по обеим сторонам. «Я здесь все осмотрел примерно месяц назад», — сказал он, притормаживая у белого фермерского домика на холме в окружении забытых тюков сена на заснеженном пастбище. «Он все еще продается, но, думаю, за него слишком много хотят». «А сколько здесь акров?» — спросила Камила. «150». «Что ж ты собираешься делать с таким количеством земли?» Подняв руку, она убрала волосы из глаз, при этом снова блеснул ее браслет. «Милые, сдуваемые ветром с губ волосы, ты же не станешь возделывать ее?» «По-моему, — ответил Генри, — чем больше земли, тем лучше. Акр — 4000 квадратных метров. Мне бы хотелось иметь столько земли, чтобы с того места, где я жил, не было видно ни шоссе, ни телефонной будки, ничего такого, чего я не хотел бы видеть. Но вряд ли это возможно в наши дни. А эта ферма стоит почти на дороге. Вот я видел другую, в самой глубине штата Нью-Йорк. Мимо нас в облаке водяных брызг пронесся грузовик. Все мои друзья были спокойны и безмятежны, и, кажется, я знал почему, потому что с ними не было Банни. Они избегали этой темы с намеренным безразличием. Наверное, он сейчас где-то чем-то занят, о чем я не хотел спрашивать. Я уселся поудобнее и засмотрелся на серебристые дрожащие ручейки, которые оставляли дождевые капли, сбегавшие по окошку с моей стороны. «Если бы я собирался купить где-нибудь дом, то купил бы его здесь», — сказала Камила. «Горы мне всегда нравились больше, чем море». «Мне тоже», — ответил Генри. «Думаю, в этом смысле у меня почти эллинские вкусы. Мне нравятся замкнутые пространства, удаленные перспективы, дикие места. Я никогда не интересовался морем. Помните, что Гомер говорил об аркадийцах? Корабли им были не нужны». «Это потому, что вырос на Среднем Западе», — пояснил Чарльз. «Ну, если следовать твоей мысли, то это означает, что я должен любить степи и равнины, а я не люблю. Описание Трои в Илиаде ужасно. Сплошная степь и палящее солнце. Нет, нет. Меня всегда притягивали изломанные дикие пейзажи. В таких местах существуют самые необычные языковые группы и мифы, и старейшие города, и самые варварские религии. Сам Пан был рожден в горах, вы же знаете, и Зевс. «В Паразии Рея родила тебя», — мечтательно произнес он, переходя на греческий. «Там, под холмом, самые гуще куста». Уже совсем стемнело. Местность вокруг нас, покрытая дымкой, была таинственна и молчалива в туманной ночи. Это был уединенный уголок скалистый, поросший густым лесом земли, не похожий на окрестности Хэмпдона с их пологими холмами, домиками для лыжников и антикварными магазинчиками. Здесь царила первозданность, некая опасность. Все было черно и пусто, отсутствовала даже вездесущая реклама. Фрэнсис, лучше нас, знавший эти места, сказал, что где-то поблизости находится гостиница. Было трудно поверить, что на 50 миль вокруг кто-то живет. Потом мы свернули, и фары автомобиля осветили ржавую железную вывеску, украшенную дырками от пуль и осведомляющую всех, что гостиница «Хусатоник» прямо по курсу, то место, где впервые был испечен пирог «Аля Мот». Здание было окружено шатающимся портиком, покрытым облезающей краской. Внутри, в коридоре, темное дерево и битый молью бархат оттеняли оленьи головы на стенах, календари, которые встречаешь на автозаправках, и большую коллекцию памятных вымпелов, повешенную выше. В обеденном зале было пусто, не считая нескольких сельских жителей, расправляющихся с ужином. Они с наивным любопытством смотрели, как мы вошли, разглядывая наши темные костюмы и очки, запонки Фрэнсиса с монограммой и его французский галстук, мальчишечью стрижку Камилы и ее каракулевое полупальто. Меня удивила общая открытость местных жителей, отсутствие недоброжелательства в их взглядах. Но потом я подумал, что, возможно, они и не подозревают, что мы из колледжа. Поближе к Хэмпдону к нам бы отнеслись как к богатым детишкам, которые станут шуметь и плохо себя вести, и мало дадут на чай. Но здесь мы были всего-навсего незнакомцами, то есть редкостью. К нам никто даже не подошел, чтобы принять заказ. Ужин появился как бы сам по себе, чудом. Жареная свинина, печенье, репа с кукурузой и взбитое ореховое масло — все в фаянсовых мисках, украшенных по краям портретами президентов, до Никсона включительно. Официант, парень с красной физиономией и обкусанными ногтями, задержался возле нас на секунду, потом, стесняясь, спросил: «Вы, ребят, не из Нью-Йорка?» «Нет», — ответил Чарльз, беря у Генри тарелку с печеньем. «Отсюда». «Из Хусатоника?» «Нет, я имею в виду из Вермонта». «Не из Нью-Йорка?» «Нет», — весело отвечал Фрэнсис, нарезая мясо. «Я из Бостона». Это произвело впечатление на парня. «Я там был», — проговорил он. Фрэнсис отсутствующий улыбнулся и потянулся за блюдом. «Вам, ребята, должно быть, нравится команда Red Sox?» «Вообще-то да», — ответил Фрэнсис. «Нравится. Только они никогда не выигрывают, верно?» «Иногда выигрывают. Но, думаю, в серии им никогда не победить». Парень все еще переминался с ноги на ногу, придумывая, о чем бы еще спросить, когда Генри взглянул на него и неожиданно сказал: «Садись, поужинай с нами». Тот сначала неловко отнекивался, а потом придвинул стул и сел, но есть отказался. «Здесь закрывают 8, — сказал он, — и навряд ли кто-нибудь еще придет. Мы живем вдали от магистрали, — продолжал официант. Люди здесь в основном ложатся рано». Как выяснилось, его звали Джон Дикон, ему было, как и мне, 20, и он закончил школу в Эквиноксе только 2 года назад. После, как он рассказал нам, он трудился на ферме своего дяди, работа официанта была для него новой и заполняла все долгие зимние вечера. «Я здесь только 3-ю неделю, — говорил он, — но мне нравится, кормят хорошо и для меня бесплатно». Генри вообще не любил сновов, и его не любили люди этой категории, которая была очень широкой, по его мнению, и включала самых разных представителей общества, от подростков с магнитофонами и до нашего декана, человека весьма богатого, имеющего научную степень. Тем не менее, Генри легко сходился с простыми, бедными людьми, с сельскими жителями, Чиновники в университете презирали его, а вахтеры, повара и садовники обожали. Он никогда не обращался с ними как с равными, хотя он никого не считал ровнее себе, но и не проявлял того снисходительного дружелюбия, которым славятся богачи. Я думаю, что мы намного лицемернее древних во всем, что касается болезни или нищеты. Помнится, говорил когда-то Джулиан. В Америке богатые притворяют, что они такие же, как и бедные, во всем, кроме денежного вопроса, а это неправда. Кто-нибудь помнит, как Платон в «Республике» определяет понятие справедливости? Справедливость в обществе — это когда каждый его слой трудится на своем месте и доволен этим. Бедняк, мечтающий подняться над своей средой, только делает сам себя несчастным. Мудрые бедняки всегда знали об этом, так же, как и мудрые богачи. Теперь я вовсе не уверен в правоте этих слов, потому что будь это так, что случилось бы со мной. Я бы до сих пор работал на заправке в Плейноу, но нет никакого сомнения в том, что Генри был так уверен в своих способностях и в том, что по праву занимает свое место в мире, что тем самым заставлял и других по достоинству оценивать свои, пусть и меньшие, заслуги. Простые люди в большинстве своем не обращали внимания на его манеру поведения, разве что были иногда ее очарованы, и поэтому были в состоянии видеть глубже, видеть настоящего Генри, того Генри, что знал я, молчаливого, вежливого, во многом такого же простого и прямолинейного, как и они сами. Таким же талантом обладал и Джулиан, вызывающий неизменное восхищение у сельских жителей в округе. Так же, как принято считать, что добросердечный Плиний пользовался любовью у бедноты Комума и Тифернума. Плиний старший, 23 или 24, 79 годы, римский писатель, ученый. Весь ужин Генри и парень проговорили очень по-дружески, даже сумбурно о земельных участках вокруг Хэмпдона и Хусатоника, об их делении, разработке, ценах за один акр, о необработанных землях и какая титулованная особа чем владеет. А мы все ели и прислушивались к разговору. Такого типа рассуждений можно услышать на любой заправке или в продуктовом магазине. Но все же эта беседа привела меня почему-то в совершенно умиротворенное состояние. Сейчас, вспоминая все это, я думаю, какое все-таки слабое впечатление произвела смерть того фермера на меня с моим сверхчувствительным, болезненным воображением. Я прекрасно могу себе представить, какие жуткие кошмары в состоянии вызвать такое происшествие. Двери, открывающиеся в аудиторию, где за столом сидит некто отвратительный, в клетчатой рубашке, но без лица, или он же поворачивается от доски, чтобы улыбнуться мне. Но я полагаю, что тогда просто редко допускал его в свои мысли. И то, если кто-то мне об этом напоминал. Очевидно, и моих друзей все событие беспокоило не больше, чем меня, или даже и того меньше, судя по их естественному поведению и хорошему настроению. Какое бы чудовищное зрелище он не представлял, труп казался ничем иным, как театральным реквизитом, который рабочие внесли в темноте и уложили у ног Генри, чтобы, когда зажегся свет, все обнаружили его. Вид убитого во всей его кошмарной неподвижности и наготе всегда вызывал в душе испуг и дрожь, что, однако, являлось довольно безобидным чувством по сравнению с постоянной и реальной опасностью, которую представлял Банни. Банни при всем своем внешнем постоянном грубоватом дружелюбии обладал на самом деле диким, непредсказуемым характером. Этому было несколько причин. И основной из них являлась полная его неспособность сначала обдумывать свои поступки. Он плыл по течению, руководимый только собственными побуждениями и привычками, убежденный в том, что не встретит никаких слишком больших препятствий, которые сами по себе и рассыплются. Но в новых обстоятельствах, вызванных убийством, инстинкты стали подводить его. Теперь, когда, образно выражаясь, посадочные огни переместились в темноте, автопилот, который вел его по жизни, оказался бесполезным, и Банни бесцельно планировал, кидаясь то в одном, то в другом направлении. Для человека ненаблюдательного он не изменился. Остался прежним Банни, хлопающим знакомых по спине, грызущим леденцы в читальном зале библиотеки и оставляющим крошки в разворотах всех своих учебников. Но за этим шумным фасадом происходили уже явные зловещие изменения, которые я начинал смутно ощущать и которые становились все более и более очевидными. Иногда казалось, будто бы ничего не происходит. Мы ходили на занятия, учили греческий и с успехом среди своих и чужих притворялись, что все в порядке. Меня тогда успокаивало обычное поведение Банни, невзирая на то, что он явно пребывал в смятении. Сейчас я, конечно, понимаю, что обыденное существование помогало ему удерживаться в рамках. Оно оставалось последним его оплотом, за который он цеплялся из последних сил, частично по привычке, потому что ничем не мог его заменить. Думаю, мои друзья понимали, что, поддерживая старые обычаи, действуя в интересах Банни, успокаивают его, но я не представлял себе, насколько он на взводе до тех пор, пока не произошло следующее. В те выходные мы были в загородном доме Фрэнсиса. Не считая едва ощутимого напряжения в отношениях с Банни, все шло гладко, и он сам за ужином пребывал в хорошем настроении. Когда я уходил спать, он все еще оставался внизу, допивал вино и играл в карты с Чарльзом, по всем внешним признакам в своем обычном расположении духа. Но посреди ночи я проснулся от громкой ругани, доносившейся из комнаты Генри. Я сел в кровати и включил свет. «Тебе наплевать на все, верно?» — вопил Банни. За этим последовал грохот, словно тот смахнул книги с стола на пол. «На все, кроме самого себя, и они все такие же. Интересно, что бы подумал Джулиан о тебе, ублюдок, если я рассказал ему, не трогайте меня!» — завизжал он. «Отвали!» Снова шум, на этот раз перевернутой мебели, и голос Генри, что-то быстрое и гневно произносящий. Банни заглушил его. «Давай!» — заорал он так громко, что наверняка разбудил всех. «Попробуй, останови меня! Я тебя не боюсь!» «Меня тошнит от тебя, подонок, фашист, грязный, паршивый, ничтожный еврей!» Треск, как будто сломалось что-то деревянное, потом захлопнулась дверь. Быстрые шаги по коридору, а потом заглушенные рыдания, захлебывающиеся, жуткие, которые продолжались долгое время. Около 3 часов все стихло. Я собирался снова уснуть, но тут услышал тихие шаги и стук в мою дверь. Это был Генри. «Боже мой!» — растерянно пробормотал он, оглядывая комнату, разворошенную постель, мои вещи, брошенные рядом. «Как хорошо, что не спишь! Я увидел свет в твоей комнате. Что там у вас случилось?» Он пригладил взлохмаченные волосы. «А ты как думаешь?» Он посмотрел на меня пустыми глазами. «Я не знаю. Правда, должно быть, я что-то сделал, что вывел его из себя, хотя я понятия не имею, что. Я читал в своей комнате. Он пришел, попросил словарь. Вернее, попросил меня найти там что-то и... Послушай, у тебя случайно нет здесь аспирина?» Я сел на кровати и принялся рыться в тумбочке среди обрезков материи, очков и брошюрок общества христианской науки, принадлежащих одной из престарелых родственниц Фрэнсиса. «Что-то не видно», — сказал я. «Что произошло?» Генри вздохнул и тяжело опустился в кресло. «В моей комнате есть аспирин», — произнес он. «В коробочке, в кармане моего пальто. Там есть еще одна коробка, голубая, эмалевая, и мои сигареты. Ты не принесешь мне все это». Он был так бледен и взволнован, что казался больным. «А в чем дело?» — спросил я. «Я не хочу туда идти». «Почему?» «Потому что в моей кровати спит Банни». Я посмотрел на него. «О, Господи!» — сказал я. «Я не собираюсь...» Генри усталым жестом отмел мои возражения. «Все в порядке, правда. Я просто очень расстроился. Он крепко спит». Я тихо вышел из комнаты. Дверь Генри была в конце коридора. Остановившись и взявшись за ручку, я услышал характерные звуки храпа. Несмотря на весь тот грохот, что разбудил меня, картина разгрома в комнате застала меня врасплох. Книги, разбросанные по всему полу, перевернутый ночной столик, остатки стула у стены, абажур на ночнике покосился, и свет падал криво. Посреди всего этого спал Банни, одетый, подложив под голову локоть и свесив с кровати ногу в туфли. Рот его был раскрыт, а глаза, опухшие и без очков, казались чужими на лице. Он сопел и бормотал во сне. Я побыстрее схватил вещи Генри и ушел. На следующее утро Банни появился поздно, с заплывшими глазами и надутый. Мы все завтракали. Не обращая внимания на наше невнятное приветствие, он подошел к шкафчику и насыпал себе миску хлопьев с сахаром, а потом молча уселся за стол. В наступившей тишине я услышал, как к дверям подошел мистер Хэтч. Фрэнсис, извинившись, поспешил ему навстречу, и из коридора донеслись их тихие голоса, заглушаемые хрустом хлопьев в бане. Прошло несколько минут. Я мельком посмотрел на Банни, согнувшегося над миской, и внезапно в окне за ним заметил удаляющуюся фигуру мистера Хэтча, который нес к мусорной куче то, что осталось от стула. Как бы ни беспокоили нас такие истерические приступы, они все же были нечастыми. Но они ясно показывали, что Банни ужасно нервничал и в какой-то ситуации мог стать неуправляемым. Больше всего он злился именно на Генри, который, как он считал, предал его. И Генри всегда являлся причиной таких истерик. Хотя, как ни странно, в каждодневной суете Банни лучше переносил присутствие Генри, все остальные постоянно раздражали его. Он мог наорать на Фрэнсиса за то, что тот слишком выпендривается, или взбеситься в ответ на предложение Чарльза купить ему мороженое. Для ссор с Генри такие мелкие пустяшные поводы не подходили. И это несмотря на факт, что Генри, в отличие от остальных, совершенно не пытался угодить Банни. Когда всплывала тема летнего путешествия, а происходило это часто, Генри подыгрывал весьма неудовлетворительно, и замечания его звучали вымученно и механически. Для меня эта наглая уверенность, с которой Банни предвкушал поездку, была еще хуже любой из его истерик. Неужели он мог настолько обманывать себя и думать, что путешествие не превратится в кошмар, даже если состоится? Но Банни был счастлив, как пациент психушки, когда часами разглагольствовал о красотах Ривьеры, не замечая ни крепко сжатых челюстей Генри, ни общего тяжелого молчания, которое наступало, когда он, выговорившись, застывал, мечтательно уставившись в пустоту. Часто, казалось, Банни злился на Генри, а переносил это на весь остальной мир. Он всегда готов был затеять ссору со всеми, с кем общался, вел себя грубо и оскорбительно. Слухи о его поведении приходили к нам со всех сторон. То он швырнул башмаком в хиппи, собравшихся под окном, то угрожал избиением своему соседу за то, что тот слишком громко включил радио, то обозвал какую-то леди троглодиткой. Нам еще повезло, что широкий круг его знакомств включал очень мало тех, с которыми он бы мог видеться постоянно. Джулиан часто встречался с Банни, но их отношения не выходили за пределы учебного кабинета. Больше беспокоила дружба Банни с его старым школьным знакомым, Клоуком Рэберном. Опаснее всего была Марион. Мы знали, что она заметила перемену в его поведении так же ясно, как и мы, и была очень удивлена и недовольна этим. Если бы она знала, как он обращался с нами, то без сомнения поняла бы, что не она причина этих перемен. Но ей казалось, что все эти несостоявшиеся свидания, перепады настроения, обиды и вспышки гнева Банни явно касались только ее. Неужели он встречается с другой девушкой и хочет порвать с Марион? Знакомая из центра дошкольного воспитания рассказала Камилле, как однажды Марион звонила Банни 6 раз подряд, и в последний раз он бросил трубку. «Господа, пожалуйста, сделайте так, чтобы она послала его подальше», — закатив глаза, взмолился Фрэнсис, когда услышал об этом. Больше ничего не было сказано. Мы напряженно наблюдали за отношениями Банни и его подружки и надеялись, что так случится. Имея он хоть немного мозгов, то держал бы рот на замке, но сейчас, когда его подсознание вырвалось на волю и металось среди редких извилин в его голове, словно оплоумевшая летучая мышь, ни в одном из его поступков нельзя было быть уверенным. С Клоуком Банни встречался реже. У них было мало общего, за исключением начальной школы, где они вместе учились, и Клоук, у которого было полным-полно приятелей, который вдобавок принимал наркотики, навряд ли задумывался о поведении Банни или замечал в нем какие-то перемены. Клоук жил в соседнем с моим доме среди студентов, получившим название «Далматский холл». Здесь находился эпицентр того, что администрация называла деятельностью, связанной с наркотиками. Любой посетитель слышал небольшие взрывчики или видел огонь. Это в подвале трудились студенты-химики. К счастью для нас, Клоук занимал комнату на первом этаже. Занавески никогда не задергивал. И поскольку деревья перед домом не росли, можно было спокойно сидеть на крыльце библиотеки в 5 футах и без помех наблюдать, как Банни с открытым ртом разглядывает комиксы или, размахивая руками, болтает с Клоуком. «Мне просто надо знать», — объяснял Генри, — «куда он ходит». Но и вообще было очень просто следить за Банни. Думаю, потому что он сам не хотел надолго оставлять других, в особенности Генри, без присмотра. Если с Генри он обращался по-разному, то мы, все остальные, были вынуждены выносить его обычное недовольство. Чаще всего он просто раздражал. Например, своим невежеством в частых рассуждениях о католической церкви. Семья Банни проповедовала епископальные учения. Мои родители, насколько мне известно, не имели вообще никаких религиозных убеждений, но Генри, Фрэнсис и двойняшек воспитали в католической вере. И хотя никто из них не был частым посетителем церкви, безграмотные и постоянные богохульства Банни ужасно их злили. С ухмылками и подмигиванием он рассказывал о грешных монахинях, о проститутках-католичках, о священниках-педерастах. «И вот этот святой отец, как бишь его там звали, говорит мальчику церковному служить, а пацану 9 лет, учтите, мы с ним были в одном скаутском отряде, он и говорит Тиму Малруни: «Сын мой, не хочешь ли посмотреть, где мы с другими отцами спим ночью?» Банни придумывал ужасающую историю о развращенности пап. И излагал какие-то малоизвестные аспекты католичества, болтал о секретной деятельности Ватикана, и все это, не обращая внимания на проявление Генри и на замечания Фрэнсиса о карьеристах-протестантах. Гораздо хуже бывало, когда Банни избирал жертвой кого-то одного. С каким-то сверхъестественным чутьем он всегда знал, какая струнка самая слабая, и когда ее надо задеть, чтобы обидеть больнее всего. Чарльз, который всегда был добродушно настроен, и которого трудно было вывести из себя, всегда очень злился на эти антикатолические выпады. Чашка в его руках начинала трястись и звякать об блюдце. Также болезненно он воспринимал всякие намеки по поводу пьянства. Он действительно много пил. Мы все выпивали. Но все же, хотя Чарльз и не скрывался особо, я часто чувствовал алкоголь в его дыхании в самые неподходящие для этого часы. Неожиданно, заходя к нему днем, без предупреждения, обнаруживал его со стаканом в руке, что можно было понять в сложившейся ситуации. Банни устроил целое шоу, демонстрируя свою обеспокоенность, приправленную, тем не менее, ехидными замечаниями по поводу пьяниц и алкоголиков. Он записывал, забывая количество коктейлей, которые поглотил Чарльз. В почтовом ящике Чарльза он оставлял различные вопросники и брошюрки. «Вы никогда не ощущаете необходимость выпить, дабы продержаться до конца дня?» Картинка, изображающая веснушчатого мальчика, с наивным видом спрашивающего маму: «А что такое пьяница?»